Глава 15. В следующий момент Алан махнул рукой. Виконт усилил щиты на Аля, но это ему не помогло. Копье на большой скорости врезалось в щит и, легко пройдя его, проткнуло насквозь плечо Виконта, отчего тот, взвыв от боли, завалился на спину. И сразу после этого сам создатель копья рухнул на землю, судя по всему, потеряв сознание. «Да, надо разобраться, какого мелика тут творится!» Келия порывалась броситься к своему кавалеру, но я остановил ее. Тем временем Виконт затих и лишь жалобно стонал. На арену выскочил секундант и бросился сначала к нему. Осмотрев его, он направился к Алану, после чего повернулся к зрителям. «Схватки никто не победил! Я объявляю ничью! При желании соперники могут повторить ее через месяц. Просим целителя как можно скорее оказать помощь пострадавшим!» Громогласно объявил секундант, который, судя по его виду, явно не рассчитывал на подобный исход дуэли. После этих слов на арену выбежал Кирин и, матерясь почем зря, бросился к Виконту. Он резко выдернул копье из тела Виконта, заставив того еще раз заорать от боли, и вознес над ним ладони, с которых начал литься на тело раненого зеленый свет. В это же время мы с Келлией были у тела Алана. Хмурая девушка повторила действия своего учителя. Зеленый свет палился на тело парня. Через несколько минут ее пациент заворочился. К нам подошли несколько студентов. «Берите его, только осторожно», — распорядилась Келия, — «и несите в лазарет». Я даже не узнал девушку. Паника, еще недавно плескающаяся в ее глазах, сменилась какой-то жесткостью. Но, по крайней мере, я понимал, что Алан в надежных руках. «Как только будет ясно по его состоянию, я сообщу». Предвосхитила она мой вопрос и удалилась следом за студентами, уносящими Алана. Через пару минут за ней отправился и Кирин, в такой же компании студентов, которые несли Виконта. Я, вздохнув, пошел к выходу с арены, где меня ждали принц с принцессой. Аристократический кружок, обычно собиравшийся около королевских отпрысков, явно не дождался своих лидеров и отправился без них. «Твой друг силен», — уважительно произнес Анаким. «Не ожидал». «Жаль, что так вышло. Надо еще разобраться, почему так вышло», — проворчал я. «А в чем дело?» — удивился принц. «Тут явно что-то не так», — признался я ему. «Алан должен был разделать Виконта еще в самом начале. Он ему не соперник, поверь». «Ну, возможно», — осторожно ответил принц. «Но я выясню это, не сомневайся», — многообещающе заявил я. «Пойдем уже». На душе было немного неспокойно за Алана, хотя я знал, что все эти раны прекрасно лечатся, и боевой маг без ран — это не маг. Увы, магия и боль очень часто ходят вместе, и надо учиться ее терпеть. Этому меня учил дед, и сейчас я понимал, насколько он был прав. Отбросив эти мысли, я решил, что после занятий навещу друга. Мы втроем вышли с арены. Хотя нет, вчетвером. Я заметил, что Алия с немного обалдевшим видом шла за нами. Видимо, дуэль произвела впечатление на красноволосую девушку. Хотя, думаю, не только ее удивила демонстрация способностей Алана. По пути я заметил какие-то странные плотоядные взгляды, что бросала на меня принцесса. Похоже, я становлюсь популярным. Чего там они с принцем сегодня удумали? Так и головы лишиться можно за оскорбление ее высочества. Хотя вряд ли. Убежать, надеюсь, смогу. Вот какие глупые мысли мне в голову лезут. Кстати, я и не заметил, как принц отстал, и я оказался с принцессой вдвоем. «Приходи после ужина к Анакиму», — шепнула мне она, загадочно глядя в глаза. «Надо поговорить». Но уточнять я не стал, так как мы вошли в ворота Академии, и Мелиан сразу замолчала, приняв вид этакой снежной королевы. А спустя несколько минут они, величаво кивнув нам, удалились. Я невольно заметил, что Алия проводила ее неприязненным взглядом. Ого, с чего бы это? Хотя от этой девушки можно было ожидать чего угодно. Договорившись встретиться на обеде, я расстался со своими спутниками. Подозревая, что это из-за отношения принцессы ко мне, но я только пожал плечами. Даже если это и так, то это ее проблемы. А вот настоящая встреча будила во мне какие-то двойственные чувства. Одна часть меня хотела и жаждала встречи, а вторая настойчиво убеждала, что ну его к мелику, можно заработать серьезную головную боль, с которой потом непонятно, что делать. Устав от этой внутренней борьбы между двумя половинками своего «я», отправился в свою комнату. Надо разобраться немного в себе и просто подумать. Обед прошел в спокойной мирной обстановке. Никто не пытался к нам подойти, никто не пытался затеять ссору, хотя несколько раз подходили какие-то незнакомые студенты, спрашивая о состоянии Алана. Я спокойно отвечал, что, мол, все хорошо. Алия же сегодня вообще превзошла себя. Я не узнавал девушку. Создавалось впечатление, что она начала копировать поведение Келии. Куда делась холодная и отстраненная наследница древнего рода Сорендар? Ее сменила нормальная девчонка, с которой было приятно общаться. И это меня порадовало. Хотя иногда в ее голосе проскальзывали прежние нотки, чем немного портили общую картину. После обеда мы расстались. У Алии, как она заявила, тоже были какие-то дела, затем сообщила, что на ужине ее не будет, и, подарив мне на прощание многообещающую, в хорошем смысле этого слова, улыбку, удалилась. Я невольно вздохнул. Что-то много женщин вдруг вокруг меня появилось, не привык я к этому. Время до ужина пролетело в занятиях, после которых я заглянул в лазарет, где, к моему удивлению, Алан лежал в отдельной палате, как и виконт. Точно тут без Келли не обошлось. Успокоившаяся и невероятно серьезная девушка сидела у постели спящего Алана. Она заверила меня, что с моим другом будет все хорошо, и завтра, скорее всего, он будет уже в порядке, после чего настойчиво выпроводила меня, предупредив, чтобы не тревожил больного и приходил завтра. На ужине без девушек было как-то неуютно, что ли. И вот что странно. Я мог понять Алана, но вот сам вдруг почувствовал, что мне не хватает сидящей рядом Алии. Да уж, но надо было идти к Анакиму. Поэтому после ужина отправился к учебному корпусу. Мне пришлось подождать, пока пройдут студенты, которые шли с ужина, и когда площадь перед ними опустела, появился Анаким. Вновь тем же путем мы поднялись к нему. Принцессы не было. Принц заявил, что она чуть позже придет, а ему, мол, надо со мной поговорить. Заинтриговал. Мы выпили по бокалу сидра и закусили фруктами, после чего обсудили дуэли и здоровье моего друга, а также его личного врача, под присмотром которого не выздороветь просто невозможно. А потом он, вздохнув, спросил. «Рагнар. Ирос». Он немного замялся и продолжил. «Пока нет Мелиан, хотел спросить». Скажи честно, как ты относишься к моей сестре? Вот это вопрос. Я с удивлением уставился на своего собеседника, который ждал ответа. В каком смысле? Я решил включить непонимающего дурачка, но не прошло. Принц лишь усмехнулся на мою неуклюжую попытку. Ты знаешь, в каком смысле, — добавил он. Вот тут я уже задумался. А действительно, как я отношусь к принцессе? Она красивая девушка, несомненно, и, конечно, мне нравится. Но вот насчет чувств, здесь я не уверен. Дед учил меня все постоянно анализировать и делать правильные выводы. Ко всему подходить с холодным расчетом и трезвой головой. Но здесь этот подход не работал, а опыта, признаться честно, у меня и не было толком. Но сейчас я постараюсь быть с принцем максимально откровенным. Мне вдруг вспомнился последний поцелуй принцессы. Все-таки Мелиан относилась к этому более серьезно, чем я. Она мне нравится, не буду этого скрывать, если ты об этом. Но к чему такие вопросы? Понимаешь, вновь замялся принц. Учитывая, что наше королевство достаточно слабое, найти мужа не так просто. К тому же у наших соседей только 3 отпрыска мужского пола на оставшиеся 4 королевства на нашем континенте, и они уже помолвлены. Лично мое мнение, что брак с Иросом Валенштайном был бы очень удачным вариантом. Да я даже уверен, что король бы этому был просто рад. Ты же не вечно собираешься скрываться. И Рагнар все-таки станет Иросом. Так, стоп, возмутился я. Чего-то мне совершенно не понравилось направление данного разговора. Мне еще даже 16 не исполнилось. И вообще говорить о браке очень рано. Проще говоря, к этому я совершенно не готов. Мало того, если ты помнишь, у меня семью похитили. В любом случае, пока я не найду ее и не накажу похитителей, ты об этом можешь даже не говорить. Так я и не говорю про это сейчас. Поспешно начал успокаивать меня Анаким. 16 помолвка, а дальше уже... Это тебе Мелиан посоветовала со мной на эту тему поговорить? Прервал его я, нахмурившись. Нет, конечно, возмущенно замахал руками принц. Я, наоборот, прошу тебя ничего ей не говорить. Просто я забочусь о сестре. Вижу, как она к тебе относится. Я хочу, чтобы она была счастлива». Неприятный лично для меня разговор прервало появление принцессы. На ней было красивое голубое платье, длиной немного выше колен. Золотистыми волосами этот наряд смотрелся просто убийственно. Принц усмешкой посмотрел на меня, явно гордясь сестрой. «Привет!» Тем временем одарила она нас ослепительной улыбкой и грациозно опустилась на диван рядом со мной. «Я так рада тебя видеть! Эти дурацкие правила! Мне даже подойти к тебе неприлично, пока ты считаешься простолюдином! Ой!» Она прикрыла рот ладошкой. «Так я и есть простолюдин», — улыбнулся ей я. «Насколько мне известно, у моего деда предки исключительно крестьяне». «Ладно, давайте выпьем», — вмешался в разговор Анаким, и мы выпили. Холодный сидр освежал и делал тело на удивление легким. «Да, наверное, хорошо быть принцем». С Алланом начала была принцесса, но мы ее заверили, что с ним все нормально. «Как там у вас дела продвигаются? Как там мой тезка?» — поинтересовался я у Мелиан. «Ой», — презрительно фыркнула она, — «таскается за мной, как привязанный. Еле научила его не повторять каждые 5 минут «Ваше высочество». А то постоянно «Ваше высочество, будьте осторожны! Ваше высочество, аккуратнее! Ваше высочество, как ваше самочувствие! Уже надоело!» «Ну, влюбился в тебя парень», — рассмеялся Анаким. «Что тут странного?» «Кстати, несколько раз я все-таки заставила его рассказать о себе». Правда, актер из него плохой. Рассказывал он, словно пересказывал хорошо выученный текст. Честно говоря, даже странно, что его принимают за тебя. Она посмотрела на меня своими голубыми глазами, и я невольно поддался обаянию этой девушки. Он же ничего толком не может. У него достаточно средние способности. Если бы не эта печать... Кстати, как он не пытается со всеми поддерживать ровные отношения, у него это не очень получается. Только имя-то и спасает. И чужое имя. «Не волнуйся», — улыбнулся я, глядя на возмущенную девушку. «Придется потерпеть. Надеюсь, ректор не будет затягивать». «Если на следующей неделе не вызовет, сходи к нему еще раз», — посоветовал Анаким. «Хорошая идея», — согласился я. После этого разговор перешел на отвлеченные темы. Принцесса начала делиться своим впечатлением от учебы. Интересно было послушать женскую точку зрения. Но, как и ожидалось, все преподаватели были раскритикованы. Больше всего досталось преподавательнице основ боя. Видимо, ее внешний вид был слишком необычен. А менее всего негатива вызвал преподаватель по практике. К моему удивлению, Рен оказался самым привлекательным для женской части группы. Вот все-таки женщина — это загадка. По мне, этого неопрятного парня, от которого, по-моему, всегда несло спиртным, никак нельзя было назвать привлекательным. Когда принцесса закончила свой монолог, надо сказать, весьма остроумный и точный, принц вдруг вспомнил, что у него есть какое-то дело, и оставил нас вдвоем. Я невольно напрягся. После слов, сказанных им сегодня, как-то все это смотрелось подозрительно. Не готов я связывать себя узами брака, ведь я прямо сказал об этом принцу. В первую очередь для меня главным было найти свою семью, а там уже будет видно. Тем временем принцесса подвинулась ко мне ближе, и вновь я не смог удержаться. Попробуй остановись, когда такая девушка рядом с тобой сидит. В общем, наши губы вновь слились в поцелуи, и в этот раз мои руки просто начали хаотичное путешествие по телу девушки, особенно задержавшись на уже полностью сформировавшейся груди. Думаю, что если бы я захотел пойти дальше, чем просто поцелуй, наверное, моя партнерша была бы к этому готова. Но у меня все-таки осталось немного разума в голове. Тем не менее, оторвались мы друг от друга с большим трудом. Некоторое время приходили в себя, поправляя сбившуюся одежду. Мелиан хотела что-то сказать, но тут в дверь постучали. На пороге появился Анаким, который внимательно окинул нас взглядом и улыбнулся. «Наверное, уже пора», — поднялся я с дивана. «Пока, Мелиан». «Пока, Рагнар», — как ни в чем не бывало, спокойно ответила девушка, уже принявшая свой обычный вид, по которому никак не скажешь, что она страстно целовалась 10 минут назад. «Я провожу», — предложил принц. Мы с Анакимом спустились на улицу. Действительно, была уже глубокая ночь. Темнота густой пеленой окутала академию. Единственным источником освещения были небольшие шары магического света, парящие вдоль дорожек. Мы расстались молча. Принц явно хотел что-то у меня спросить, но, увидев мое задумчивое лицо, похоже, не стал. И я отправился в свою комнату, размышляя о непредсказуемой женской душе. Утром перед завтраком первым делом отправился в лазарет. И на этот раз в палате я опять застал Келию вместе с Алланом, но только в этот раз, похоже, помешал какому-то их разговору. По крайней мере, увидев меня, Келия сказала, что поговорят они позже. Кстати, мой друг уже выглядел совершенно здоровым. «Он здоров», — ответила на мой безмолвный вопрос девушка. «Ожоги еще некоторое время останутся, но я постараюсь, чтобы через пару дней они совсем исчезли». «Отлично», — кивнул я и сел на табуретку около кровати. «Нам надо выяснить один вопрос, и ты, Келия, тут сможешь помочь». Девушка заинтересованно уставилась на меня, ожидая продолжения. «Ты вот расскажи мне, что произошло?» Я внимательно посмотрел на Алана. «Ты должен был разобраться с этим ушлепком еще в самом начале». «Не знаю, Рагнар», — нахмурился тот. «Все нормально вроде было, но потом какая-то слабость накатила». «А ты ничего не заметила странного?» Повернулся я к внимательно слушающей наш разговор девушке. «У меня появилось очень неприятное предположение о причине слабости моего друга во время дуэли». «В смысле?» — не поняла она. «Ну, ты сканировала Алана». «Да». «Ничего особенного не увидела? Чужеродного?» «Ты думаешь?» — вырвалось у нее, и она тотчас уставилась на растерянного Алана. «Так ложись и лежи несколько минут неподвижно», — приказала она. Тот послушно вытянулся на кровати. Девушка провела руками над его телом и закрыла глаза. Длилось это все минут 10, после чего она, открыв глаза, посмотрела на меня, и я невольно вздрогнул, увидев в них ярость. «Его отравили», — безапелляционно заявила Келия. «Я вижу остаточные явления какого-то зелья. Оно почти вышло из организма, и в первый раз я просто не обратила на это внимания». «То есть», — начал Алан. «Тебя отравили», — продолжил я его речь. «Скорее всего, какое-то ослабляющее зелье с отложенным эффектом», — задумчиво добавил, почесав затылок. «Тебя спасло лишь то, что ты мог создавать плетение без искусства. Об этом никто не знал, и для Виконта это казалось печальным сюрпризом». «Но как же? Надо ему отомстить!» — прошипела Келия, вдруг напомнившая мне разъяренную кошку. «Может, рассказать ректору?» «Надо, с этим не спорю. Обязательно отомстим». Согласился с ней я, стараясь говорить спокойно, хотя, признаюсь, и меня взбесила эта выходка противника Алана. В том, что это его инициатива, не было никакого сомнения. Но месть — то блюдо, которое подается холодным. Сейчас мы не можем ничего доказать. Вот Алан, посмотрел я на него. Вспомни, что-то необычное было вчера. Ну, может, кто-то тебе вчера что-то передавал или... Точно? — выпалил мой друг и помрачнел. Сразу после завтрака ко мне подошел какой-то незнакомый студент из простолюдинов и передал склянку с каким-то зельем. Сказал, что это дается всем студентам второго курса для ускорения развития. Что, мол, все уже получили, кроме меня. Я тогда еще удивился, хотел спросить у тебя, выпил ли ты свое и почему не предупредил меня. Но ты разговаривал с Алией, а потом я просто забыл. Да и Келия в тот момент куда-то пропала. Я даже не мог представить себе, что этот Майерс опустится до подобной подлости. «Теперь все ясно», — кивнул я. «Что ж, думаю, мы не забудем об этом поступке и достаточно скоро придумаем, как ответить». «Ты права, Келия, прощать такое нельзя. Но, повторюсь, сейчас ничего не докажешь». «Нет, конечно, мы можем найти этого простолюдина, но сдается мне, что его уже нет в Академии. Виконт не похож на идиота и студент, судя по всему, подставной». Келия, посмотрев на меня, кивнула и предпочла промолчать, согласившись со мной. На завтрак мы отправились вдвоем с Алланом. Келия отговорилась тем, что у нее какие-то дела дома. Кстати, почему-то не было и Алии. Но я не расстроился от этого факта, а спокойно в одиночестве насладился кашей, по-прежнему ловя на себе взгляды принцессы. Но едва мы вышли из столовой, ко мне подошел местный служитель и сообщил, что меня вызывает ректор. Так что пришлось Алану отправиться на урок, а мне к ректору. Я уж решил, что он хочет поговорить со мной по поводу самозванца, но когда открыл дверь, за деревянным столом в кресле увидел старика с длинными красными волосами и красной бородой. Его аура внушала уважение. Самая сильная аура, виденная мной. Восьмая ступень. Магистр. Сбоку от него, на том же месте, что и в прошлый раз, сидела Алия. Девушка закусила губу, явно нервничая. Тем не менее, попыталась улыбнуться мне. «Здравствуй. Присаживайся», — добродушным тоном предложил мне старик. Однако в его дружелюбие я не верил. Общались уже с представителями этого славного рода. Но приглашение присесть принял, устроившись напротив него. Хотел сразу же принести извинения за Аарона, начал мой собеседник, внимательно изучая мое лицо. Мое имя — Люциус Сорендар. Я глава рода Сорендар. Ого, а это уже интересно. Сорендары не стали размениваться на мелочи. Сам глава прибыл. Видимо, свиток произвел достойные впечатления. А мое имя Рагнар. «Просто Рагнар? Без фамилии какого-то древнего рода?» — прищурил глаза Люциус. «Да, просто Рагнар», — кивнул головой. «Так, знаете ли, бывает. Не всем с фамилиями ходить». Сказал и сам же себя одернул. «Повежливее надо быть с таким человеком, это вам не предыдущий хам». Но старик не обратил на мои слова никакого внимания. «Может, ты прибыл из другого континента и относишься к какой-то могущественной фракции?» — поинтересовался он. «Нет, ничего подобного», — улыбнулся я в ответ. «Это мой родной континент. И нет за мной никакой могущественной фракции, я сам по себе». «Тогда я не понимаю, откуда у тебя взялось это высокоранговое искусство. А главное, что за счастливая случайность, что это искусство настолько идеально подошло Алии?» «Разное в мире случается», — пожал я плечами. «Мир большой. Считайте, что вам просто повезло». «Не хочешь говорить, дело твое», — вздохнул старик. «А теперь дай мне посмотреть на свиток». Тогда я достал свиток из пространственного кольца и передал его Люциусу. Тот с интересом осмотрел его и, по-видимому, начал изучать сущность внутри свитка. А следом произошло то, чего я точно не ожидал. Старик громко рассмеялся. Мы вместе с Алией непонимающе смотрели на Люциуса. Отсмеявшись, он весело посмотрел на меня. «Надо же! Я голову сломал, размышляя о твоем происхождении, но то, что ты внук сильнейшего из меридиан, даже предположить не мог». «Что? Ты о чем, дедушка? Ведь это не он внук сильнейшего из меридиан. Он Рагнар!» — непонимающе уставилась на него Алия. «Нет, девочка», — покачал тот головой. «Я видел сегодня того сопляка, что выдает себя за Ироса Валенштайна. Он точно не является настоящим внуком сильнейшего из меридиан». После этих слов я невольно вздрогнул от горящего взгляда красноволосой бестии, который, казалось, пытался просверлить меня насквозь. «Как понимаю, вы поняли по свитку, что его создал мой дед», — обреченно вздохнул я, поняв, что очередной человек узнал мою тайну. «Именно. Сущность, созданную твоим дедом, я ни с чем не спутаю. Мы с ним сражались плечом к плечу во время Великой войны за господство. У меня к вам просьба не рассказывать никому о моей истинной личности». «Как скажешь», — хмыкнул Люциус. «Думаю, ты сам разберешься с самозванцем. И если до сих пор не предпринял никаких действий, то, скорее всего, у тебя есть план». «Возможно». «Не сомневаюсь в этом. Но давай вернемся к Алии. Итак, что мы имеем? Могущественное искусство, очень хорошо подходящее моей внучке, взамен на знания о рунах, которые совершенствовались на протяжении не одной тысячи лет. Ты не думаешь, что это неравноценный обмен?» — сощурил глаза глава рода Сорендар. «То есть вы не хотите меняться? Ну, как знаете, дело ваше», — пожал я плечами. «Нет, ты не так понял. Я не говорю, что не хочу меняться. Я веду к тому, что для равноценного обмена нам нужно дополнительное условие». «И какое же условие вы предлагаете?» Когда я задал этот вопрос, Люциус хитро прищурился и ответил: «Ты научишь Алию тайной магии семьи, Валенштайн.